Второе. Кавалеры ордена святого великомученика и победоносца Георгия. Примечание. Учрежден Екатериной II в 1769 году. Имел четыре класса степени. Первая и вторая со звездой и девизом «За службу и храбрость». Знак ордена – золотой крест, покрытый белой эмалью. Звезда к ордену четырехугольная, тоже золотая. Первоначально орден предназначался только для офицеров и генералов. С 1807 года был учрежден знак отличия этого военного ордена. Им награждались за проявленную в боях доблесть рядовые и унтер-офицеры русской армии. Георгиевский крест. Установленные в честь святого знаки отличия орден святого великомученика и победоносца Георгия, Георгиевский крест, Георгиевская медаль, Георгиевское оружие, Георгиевский штандарт, Георгиевские знамена и Георгиевский кормовой флаг для боевых кораблей. Были в русской армии и русском военно-морском флоте наиболее почетными наградами и присваивались только за подвиги, совершенные в основном на поле брани и в морских баталиях. Ермолов Алексей Петрович, дворянин, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии, кавалер ордена Святого Георгия 4, 3 и 2 степени. 4 степень. Капитан. За штурм Праги, Приднестье Варшавы. И за отличие в службе, рескрипт императрицы Екатерины II, о награждении орденом Святого Георгия 4 степени, капитана артиллерии Алексея Петровича Ермолова. Награжден 1.1.1795 года. 3 степень. Полковник. Награжден 22.8.1807 года. В воздаянии отличных подвигов мужества и храбрости, оказанных в сражении 24 и 25 мая при прогнании французских войск за реку Пасаргу. Вторая степень. Генерал-лейтенант. Награжден 26.3.1814 года за отличие при взятии Парижа. Репнин Николай Васильевич, князь, генерал-фельдмаршал, кавалер ордена Святого Георгия, второй и первой степени. Вторая степень. Генерал-поручик, награжден 27.07.1770 года за оказанный пример мужества, служивший подчиненным его к преодолению трудов, неустрашимости и к одержанию над неприятелем победы 21 июля 1770 года под Кагулом во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Первая степень. Генерал-аншеф, командующий войсками во время русско-турецкой войны 1787-1891 годов. Награжден 15.07.1791. Во уважение особливого усердия, которым долговременная его служба была сопровождена, родение и точности в исполнении предположений главного начальства и отличного мужества, в разных случаях оказанного и особливо при атаке с войсками под его командованием, находящимися армией турецкой под предводительством верховного визиря Юсуф-паши за Дунаем при Мачине, в 28-й день июня, одержав над нею совершенную победу. Каменский Михаил Федотович, граф, генерал-фельдмаршал, кавалер ордена Святого Георгия 4, 3 и 2 степени. 4 степень. Генерал-майор. Награжден 1-11 1770 года. Со дня переправы армии через Днепр, предводительствуя особым деташаментом, вел войска на Бендерскую крепость по левому берегу в атаку. В самый же штурм командовал мужественно атакою правого фланга. 3 степень. Генерал-майор. Награжден за военную кампанию 1773 года. 2 степень. Генерал-поручик. Награжден 10-7-1775 года за храброе сражение с веренным ему корпусом против неприятеля при местечке Козлуджи и разбитие Онугу. Каменский Николай Михайлович, граф, генерал от инфантерии, кавалер ордена Святого Георгия 3 и 2 степени. 3 степень. Генерал-майор, шеф Архангельского мушкетерского полка. Награжден 8-4 1807 года. Воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанное в сражениях против французских войск 26 и 27 января 1807 года при Прейсиш-Эйлау. 2 степень. Генерал-лейтенант, командир 17-й пехотной дивизии, шеф Архангельского пехотного полка. Награжден 19-11-1808 года за успешные действия в Финляндии в войну 1808 года. Каменский Сергей Михайлович, граф, генерал от инфантерии, кавалер ордена Святого Георгия 2 степени. 2 степень. Награжден 21-11-1811 года за успешные действия против турок при Базарджине, Измаиле и Никополе. Кавалеры ордена Святого Георгия 4 и 3 степени. Кличка Франц Николаевич, 4 степень, подполковник. Награжден 22.09.1770 года за отличие. 3 степень, полковник. Награжден 30.07.1773 года за поражение с веренным ему деташаментом, отдельным отрядом, 30 июля 1773 года на правом берегу Дуная неприятеля, находящегося в окрестностях Карасу, впоследствии Орловский губернатор. Корф Федор Карлович, барон, генерал-майор, шеф Псковского драгунского полка. 4 степень, капитан. Награжден 17.04.1795 года за отличие. 3 степень. Генерал-майор. Награжден 8.04.1807 года в воздаянии отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 27 января 1807 года при Прейсиш-Эйлау. После победы над Наполеоном командир 3-го резервного кавалерийского корпуса, расквартированного на Орловщине. Щербачев Дмитрий Григорьевич, 4-я степень, генерал-лейтенант, командующий 9-м армейским корпусом, генерал от инфантерии, высочайшим повелением от 27 сентября 1914 года, георгиевским оружием, высочайшим повелением от 23 апреля 1915 года. Третья степень. Генерал от инфантерии, командующий 7-й армией, награжден 27.10.1915 года за отличное руководство боевыми действиями войск в августе 1915 года, из коих особенно успешными были бои 24-25 августа под Островом и Драгиковской, и в боях 11-15 и 22-25 сентября и 8 октября 1915 года, причем войсками этой армии за период с 17 августа по 10 октября взято в плен 934 офицера и 52 895 нижних чинов, и захвачено 36 орудий и 149 пулеметов.